Они, иудеи, исказили текст священных писаний, искажали их значения и формулировки. В книге, которую Аллах открыл Мусе, то есть Моисею, было очень много изменено. Первое. Добавлены собственные мысли, которые затем были приписаны Аллаху. Они, иудеи, искажают свое писание, придавая ложный смысл тому, что было ниспослано в Торе. Они говорят своим последователям: «Если Мухаммад вам представит текст, который соответствует этому искаженному писанию, то берите его и повинуйтесь ему, а если нет, то остерегайтесь и не принимайте другого». Конец цитат. Мы корректировали данный здесь русский перевод, не вполне полный, согласно оригинальному арабскому тексту комментариев. Конец комментария. Ибо полный текст аята звучит так. «Среди иудеев встречаются такие, кто искажает речение и говорит пророку: „Сами нава а сайна, исма гайр мусма и раина“, искривляя слова своими устами и глумясь над основателем новой веры. Если бы они сказали: „Сами нава атана исма и ун зурна“, было бы лучше и честнее. Как видно, в аяте обозначены некоторые мединские иудеи, которые в беседе с пророком имели обыкновение подбрасывать едкие замечания, обыгрывая двоякие значения арабских слов или их звучание на арабском и близком к нему еврейском языках. В обращении к нему они произносили формулу, употреблявшуюся ими во время богослужения на иврите: «Шама нува асину», «слушаемся и повинуемся», что соответствует «сами на ва атана» на арабском, и что в слегка измененной форме звучит так: «сами ана ва асайна», «слышали, но ослушаемся». Точно так же выражение «исма гайр мусма» может означать «слушай, да не услышишь ничего дурного», или по-другому: «слушай, да не будешь больше услышан», иначе говоря, «чтоб ты сгинул». И, наконец, «ра-ина» — это обращение, являющееся краткой формой от «ра-ина-сама-ак» — «обрати на нас свой слух», «выслушай нас», и допускающее толкование «о наш пастух» от «ра-и» — «пастух», и еще «о наш безрассудный» от глагола «ра-уна» — «быть безрассудным». В отличие от «раина» слово «унзурна» — «обрати на нас свой взор», то есть «выслушай нас», не допускает подобной игры слов. Также и в аяте 5.41 последующие слова четко разъясняют, какое искажение речений допускают иудеи. Они говорят: «Если Мухаммад явит вам такое-то предписание, примите сие, а коли не оно, остерегитесь». По-видимому, о том же искажении речь идет и в аяте 13 той же суры 5. И в этой суре, значит, искажение связано не с фальсификацией текста Библии, а с неправедным отношением к учению пророка, поскольку они добивались от него не того решения, которое соответствует Божьему закону, а того, что удовлетворяет их собственным склонностям. Согласно одному широко распространенному преданию, обычно приводившемуся в классических толкованиях к аяту 5.41, как-то к пророку обратились иудеи по поводу мужчины и женщины, облеченных в прелюбодеянии. Сами иудеи к тому времени уже не применяли к прелюбодеям положенное по Торе наказание в виде побивания камнями, но ограничивались бичеванием с опозориванием. И они надеялись, что пророк станет санкционировать такую их практику. При этом они про себя решили: если пророк присудит виновных к бичеванию, они примут его судейство, и это станет оправданием для них перед Богом, раз какой-то пророк Божий рассудил таким образом. Но коли он приговорит к побиванию камнями, то не признать его суд. Но пророк вынес решение в соответствии с предписанием Торы. В одной версии этого предания говорится, что в споре с мединскими иудеями, отрицавшими наличие в Торе предписания о побивании камнями, Пророк требовал обратиться к самому Писанию. Когда принесли Тору и раскрыли ее, кто-то из иудеев, прикрыв ладонью стих о побивании камнями, огласил предшествующие и последующие стихи. Нечестивцы разоблачили, и иудеям ничего не оставалось, как признать наличие в Торе данного стиха. Сообщают также, что когда принесли Тору, пророк взял подушку и подложил под Писание со словами: «Верую в тебя и в ниспославшего тебя».